королем. Я, оборотень, вышедший из самых низов сегмента Зета, и стану правителем сектора Молоков. Эта мысль пленила меня. В итоге я застрял на этой планете и торчу тут уже целых полгода. Еще примерно столько же, и, наконец, за мной прилетят. Осталось немного потерпеть и не подохнуть от аллергии на местную пищу. Одно радует, системы защиты у местных электронных платежных систем легко поддаются взлому при помощи хакерского программного обеспечения, установленного на моем коммуникаторе. Все же не зря я отдал приличное количество кредитов за пакет хакерских программ, иначе пришлось бы тяжелее. А так, у местных чиновников документы купил, жилище арендовал, как бы без денег жил. Сегмент, может и дикий, но и тут без финансов пришлось бы ночевать на улице и питаться помоями, все в точности, как в цивилизованном содружестве. А с принцессой Сильвией все получилось великолепно. Сама-то она уже не молодая, 60 лет недавно стукнула. Ну ее нафиг, старуху. Я молодой, полный сил оборотень, мне всего 37 лет. Зачем связываться с женщиной, которая старше меня больше, чем на 20 лет, если у нее есть молодая дочка, а еще есть внучка. Они тоже принцессы. Так что я принялся соблазнять дочку Сильвии. Соблазнить Наташу было несложно. Оказалось, что у нее погиб муж и девушке не хватало мужского внимания. Достаточно было посочувствовать и завести беседу, проявить немного настойчивости, а дальше все завертелось само собой. Самым удивительным было то, что самая младшая девчушка оказалась наполовину эльфийкой, но при этом ни Наташа, ни Маша совершенно не были в курсе существования содружества. Они искренне считали себя аборигенками. Похоже, что принцесса Сильвия не стала открывать дочери и внучке свой секрет. При знакомстве с ней я решил изображать из себя аборигена, поэтому пришлось прятать коммуникатор и оставить дома станер. Зато у Наташи и Маши мой браслет не вызывал никаких вопросов, они считали его украшением. Полуэльфийка, такой даже для содружества редкость, а уж в захолустном сегменте и вовсе удивительно. То, что мужем Наташи был эльф, для меня стало ясно, как только увидел ее дочь, а его пропажа для меня не стала чем-то странным, лишь вызвала затаенную ухмылку. Понятно же, что эльф был с девицей лишь до тех пор, пока она была молодая, а как только начала стареть, сбежал под благовидным предлогом, а на самом деле сейчас живет с другой такой же наивной девушкой, плодит полуэльфов. Интересно, а этот ее эльф, Сергей, кажется, такой же гость этого сегмента, как и я, или местный абориген. По местному аналогу тридивиденья, только в двумерном формате вещания, я как-то в новостях не встречал упоминаний об эльфах, но в фильмах и художественном творчестве упоминания о них все же встречаются. То есть, вполне возможно, что эльфы на этой планете живут, но их очень мало. Еще я заметил, что Маша втайне занимается магией. Когда она думает, что никто не видит, левитацией поднимает разные предметы. Но от меня в районе проживания секретов нет, ведь, потворствуя паранойе, я усеял квартиру и подходы к ней камерами видеонаблюдения. Почти весь двор виден. Анализом получаемых с камер картинок занимается коммуникатор. Эх, местные средства слежения, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Знал бы, что застряну на этой планете, то, конечно же, взял бы с собой багаж с кучей полезных вещей, но, поскольку подобное изначально не планировалось, у меня с собой был лишь станер, запасные батареи к нему и коммуникатор. Приходится выкручиваться, используя местные, устаревшие на столетия, средства двухмерного слежения. С мелкой девчонкой у нас отношения сразу не задались. Я, как в принципе и любой оборотень, эльфов не люблю, они к нам также не испытывают особых симпатий. А тут еще девочка попалась упрямая, считает, что ее мама предала папу, раз живет с другим дядей. Следуя правилу, хочешь понравиться женщине, понравься ее ребенку. Я старался втереться девочке в доверие, но все уловки оказались бесполезными. Маша сторонилась меня, словно чувствовала фальшь. Хотя, может, действительно чувствует, она же маг. Поэтому я магов и не люблю. Я сидел в комнате, переделанной под кабинет. Тут у меня установлено местное компьютерное оборудование, которое занимает целый шкаф. Забавно, но даже дешевое нутро дроида-уборщика по вычислительной мощности превосходит все это оборудование. Но дроида нет, а как-то надо принимать сигнал с камер на коммуникатор. Проще связаться с одним вычислительным устройством по радиоканалу, чем с десятками удаленных камер. Вдруг в окне соседней комнаты раздался звонкий стук. Учитывая, что жилище расположено на 7-м этаже, а флайеров и антигравитационных платформ у аборигенов не имеется, было неясно, что могло вызвать этот звук. Я насторожился, достал из ящика стола станер и направился в большую комнату. Туда же зашли Наташа и Маша. Из большой комнаты дверь ведет в маленькое неотапливаемое помещение, называемое балкон. Именно оттуда раздавался стук. На подоконнике балкона сидела черная птица, ее тело было длиной около 60 сантиметров, очень массивный, высокий и острый клюв, и удлиненные перья на горле, клиновидной формы хвост. К лапам птицы было что-то привязано. Мне показалось странным, что животное пытается попасть в человеческое жилище. Первым делом заподозрил в птице дроида, напичканного взрывчаткой. Модель браслета «Профессионал» обладает расширенным функционалом. Тут есть датчики тепла, датчики объема, съема звука и голоизображения, и иные. Я активировал в коммуникаторе программу «Сканер», пусть она работает лишь на небольшом удалении, но птица попадает в область сканирования. Мини-голограмма отобразила, что это действительно живая птица, а никакой не дроид, никакой взрывчатки у нее нет и чипов не вживлено. Наташа и Маша с увлечением и огромным интересом рассматривали птицу, поэтому не обратили внимания на мои манипуляции, проводимые за их спинами. Я засунул станер за ремень со стороны спины, спрятав его под футболку. «Ой, мама, смотри!» – радостно воскликнула девочка. У вороны к лапке привязано письмо. Вдруг это приглашение в Хогвартс? «Дочка, Хогвартса не существует», – насмешливо произнесла Наташа. Птица вновь застучала клювом в стекло, словно требуя впустить ее внутрь. «А вдруг?» С надеждой произнесла девочка. «Мама, давай пустим птичку и заберем у нее письмо. А если этот ворон опасный?» Не желала впускать в комнату животное Наташа. «Не беспокойтесь, я запущу ее и не позволю причинить вам вреда, я посчитал это прекрасным поводом навести мосты с Машей. А птица ничего не может сделать оборотню, на взрывчатку ее проверил, так что все в порядке». Стоило открыть балконное окно, как птица влетела в комнату, приземлилась возле Маши, протянула ей лапку с привязанным бумажным конвертом, и в таком виде замерла. «Ой!» – громко воскликнула Наташа, когда птица пролетела мимо нее, обдавая волной ветра. «Ух ты, действительно письмо!» – радостно воскликнула Маша. «Погоди, я сам!» Я наклонился к странной птице и отвязал от левой лапы письмо в белом бумажном конверте. На конверте зелеными чернилами было написано: «Блохиной М.С. Россия. Город Волгоград, улица Циолковского, дом 37, квартира 127, маленькая комната». Сканер молчал, значит, опасных веществ внутри быть не должно. После вскрытия конверта внутри обнаружились втрое сложенные несколько листов бумаги. Развернув бумагу, я начал вчитываться в текст. По правую руку встала девочка, которая настойчиво потянула меня за локоть. С левой стороны мне через плечо заглядывала Наташа. Пришлось опустить руки, чтобы все видели содержимое послания. Птица продолжала спокойно стоять на месте. ВСШАЯ школа магии Российской Федерации Маготворец. Директор Василий Васильевич Прутин. Дорогая госпожа Мария Блохина, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе магии Маготворец. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. В ближайшее время к вам домой прибудет один из преподавателей нашей школы для детальных разъяснений. Вы можете отправить вместе с почтовым вороном ответ, в какое время вам может быть удобнее видеть преподавателя. Искренне ваша, Валентина Валерьевна Иванова, заместитель директора. П.С. Не забудьте покормить почтовую птицу. Корм привязан к правой лапе. Юху-у! Радостно завопила Маша. Она стала попрыгивать на месте. Ура! «Меня приняли в школу магии. Дочка, я думаю, что это чья-то шутка», – недоверчиво произнесла Наташа. «Ничего не шутка», – надулась девочка. «Я волшебница. Папа тоже волшебник, он меня учил, как правильно заставить вещи парить, вот». Маша взмахнула рукой, сосредоточенно нахмурила лоб и стала сверлить взглядом конверт, который я кинул на пол, после того, как извлек из него письмо. Девочка взмахнула рукой, конверт дернулся, после чего воспарил, словно на него воздействовали антигравитацией. Я подобный трюк, пусть и в тайне, но все же в исполнении Маши наблюдал, так что не был удивлен. Маги, конечно, редки, но жителя Содружества ими не удивишь. Более удивительно то, что на этой захудалой планете есть свои школы магии и объединения магов. И вообще, странный способ разносить письма. Подумать только, что за дикари, использовать бумажные письма, которые разносят живые птицы. Если подумать, то даже для землян подобный способ передачи информации несколько непривычен. Вон, Наташа удивилась, а Маша ни капельки, она отреагировала так, словно письма магам как раз и должны разносить птицы. Наташа, глядя на то, как ее дочка левитирует бумажный конверт, сильно удивилась. Такие большие глаза у человека редко когда увидишь, казалось, они вот-вот вылезут из орбит. Господи, боже мой! Потрясенно протянула Наташа. Дочка, я думала, что у тебя эта экстрасенсорная ерунда уже прекратилась. Неа, с гордостью заявила малявка. Я тренировалась, как меня папа учил. Медитация и левитация предметов. Ты всегда странно реагировала на магию, поэтому я занималась в своей комнате, чтобы никто не видел. Значит, про школу может быть правдой. Наташа перевела взгляд на письмо, которое я продолжал удерживать в руке. Птичку надо покормить, вспомнила окончание письма Маша. Она отвязала от правой лапы ворона тканевый мешочек. На мешочке маленькими буквами было написано: «Переходите на темную сторону, у нас есть печеньки». Маша развязала мешочек. Мы с Наташей с любопытством наблюдали за действиями девочки, желая увидеть, что же там внутри. Маша высыпала на ладонь небольшие печенья. Несколько из них она положила на пол перед птицей. Ворон стал с огромным удовольствием клевать предложенную еду. А печеньки выглядят очень вкусными. Такие манящие и привлекательные. Никогда не видел столь прекрасного печенья. Наверное, эта выпечка обладает непередаваемым вкусом. Вон, с каким удовольствием их поедает птица. Мак, Максимус, съешь нас, мы такие вкусные. Тьфу ты, космическая сила. Уже слуховые галлюцинации пошли. Эти печеньки будто манят меня. Хм. И что меня останавливает от того, чтобы съесть их? Думаю, птичка не обидится, если я попробую одну. Да-да, всего одну. Не отравлюсь же, правда. Я все же оборотень, более вынослив, чем люди. Да и ворон спокойно ест и ничего с ним не происходит, следовательно, еда вряд ли навредит мне. Хотя, если там такая же химия, как и всюду на Земле, то аллергия. А, пофиг, была, не была. Я выхватил с ладошки Маши одну печеньку и отправил ее в рот. Какая прелесть. Во рту словно взорвался фейерверк непередаваемого вкуса. Это самая прекрасная еда, которую я пробовал за всю жизнь. Вот же маги. Оказывается, они своих птиц кормят лучше, чем в элитных ресторанах Содружества. Ох, что-то спать хочется, глаза слипаются. Наталья Блохина. Планета Земля, город Волгоград. В последнее время произошло много неприятных вещей. Вначале мужа уволили с работы, потом он попал в аварию. Машина оказалась разбита в хлам, денег не было. Потом муж уехал на заработки в Европу. Лучше бы он этого не делал. После видеозвонка из Германии Сергей перестал звонить, его телефон был недоступен, я начала волноваться. После долгих мытарств удалось выяснить, что супруг пропал без вести, а вместе с ним еще несколько десятков человек. Потом власти Германии объявили всех пропавших людей мертвыми. Данная новость для меня стала серьезным ударом, ведь до этого теплилась надежда, что Сергей найдется, что все это ошибка. Деньги, присланные супругом, таяли буквально на глазах. Мне пришлось сдать в аренду нашу квартиру и с дочкой переехать жить к матери. На этом неприятности для нашей семьи не закончились. Родители Сергея переживали о сыне не меньше моего, они стали чаще навещать Машеньку, а вскоре и с ними случилась неприятность. Кто бы мог подумать, что первый вылет за границу окажется столь плачевным. Самолет, на котором они летели, рухнул в Средиземное море. Спасатели нескольких стран не сумели найти его останков. Мало того, в то же самое время исчез еще один малазийский самолет, останки которого также не смогли обнаружить. По новостям звучали самые бредовые предположения, вплоть до перемещения в параллельный мир. Естественно, никто в этот бред не верил. Мне пришлось в очередной раз хоронить пустые гробы. Я чувствовала себя ужасно, а тут еще навалились проблемы с оформлением наследства. Только-только завершилась волокита с оформлением нашей квартиры, как я вновь погрузилась в эту бюрократию. Проблема заключалась в том, что ближайшей наследницей свекра со свекровью является Маша, а она несовершеннолетняя, плюс нет никакого завещания. К тому моменту я валилась с ног, руки опускались, а тут в моей жизни появился Максим. Я только выплакала слезы по Сергею, и даже не думала о том, чтобы вновь выходить замуж или с кем-то встречаться, но Максим оказался весьма настойчивым ухажером. Я долго думала, решала, приводила аргументы за и против. Тут еще подружки подзуживали. «Ты же молодая девушка в самом расцвете сил, тебе дочку надо на ноги ставить. Маше нужен отец, тебе мужчина. Смотри, какой парень. Красивый, сильный, обеспеченный, не то, что твой бывший уволень и толстяк, приносящий домой копейки. С последним я была не согласна, какой-никакой, а Сергея я любила и не готова была променять на другого мужчину. Но все же прислушалась к мнению подруг и вскоре мы с дочкой переехали жить домой к Максиму. Максим оказался странным парнем, он напоминал мне иностранца, жившего в развитой капиталистической стране. Он не понимает многих вещей, ругает отсталые технологии и порой ведет себя странно. Например, постоянно носится со своим игрушечным пистолетом, никогда не снимает свой идиотский браслет, даже ванную принимает с ним, иногда выдает фразы на неизвестном языке, не желает общаться с моей мамой. Хотя последнее как раз нормально, все мужики такие, Сергей тоже не любил общаться с тещей. Но зато Максим всячески старается наладить отношения с Машей. Хотя дочка от чего-то его не взлюбила, постоянно дуется на меня за то, что предала папу. Вот как объяснить ребенку, что папы больше нет. Мы с мамой не раз пытались, но дочка все время обижается и утверждает, что папа живой и скоро вернется. После нескольких попыток мы перестали разубеждать Машу, чтобы не расстраивать ребенка. Казалось, что все наладилось, с наследством все сдвинулось с мертвой точки, квартиранты не задерживают арендную плату, у Максима полно денег, которые он расходует, не глядя. Надо что-то купить, он сразу дает кредитную карточку. Сегодняшний день начинался спокойно и размеренно, пока не произошла странность. В балконное окно стал настойчиво стучать клювом ворон, к лапе которого было привязано послание и корм. Я сильно удивилась, сразу подумала, что это розыгрыш. Все было разыграно как в одной детской книге английской писательницы. Дочка обожает эти книжки про мальчика-волшебника. Там тоже птицы разносят почту, а маленьких детей-волшебников обучают в школах магии. Естественно, я была в курсе увлечений дочери и читала эти книжки, а также смотрела снятые по этим книгам фильмы, поэтому после прочтения письма окончательно убедилась в том, что это розыгрыш. Послание почти один в один повторяло то самое письмо, посланное мальчику-волшебнику в чулан под лестницей, только имя и регалии директора, а также школа магии были указаны другие. Глупая шутка. Даже страшно подумать, в какую сумму она обошлась. Это ведь надо было обучить ворона прилететь в определенную квартиру, натренировать птицу не рвать послание. Какой нормальный ворон будет терпеть некие грузы, привязанные к лапам? А ведь тренировка птицы – это дело не одного дня, пожалуй, тут и несколькими месяцами не отделаешься. Неужели это все устроил Максим, чтобы порадовать Машу? Хотя, он сам был крайне удивлен. Такое удивление сложно изобразить, оно явно было неподдельным. Но больше всего меня поразило, когда дочка взмахом руки заставила конверт летать. Я даже подумала, что это не ее разыгрывают, а меня. Сговорились с Максимом и издеваются над бедной девушкой. Потом вспомнила все странности, которые случались с дочкой, и уже не была так уверена в том, что это розыгрыш. Может быть, в мире действительно существуют школы магии. А что, хочешь хорошо спрятать, оставь вещь на виду. Вот взяли волшебники, и специально издали книги о своем сообществе, сделали эту тему популярной. А когда понадобится набирать новых учеников школы магии, дети не будут столь сильно удивлены, наоборот, обрадуются. Дальше думать было некогда, с Максимом что-то произошло. Вот он стоял, общался с нами, как вдруг рухнул на пол, словно потерял сознание. Я запаниковала, не знала, что делать, то ли вызвать скорую помощь, то ли пощупать пульс, то ли искать нашатырный спирт. Решила начать со второго. Было страшно, накатила паника, я стала метаться по гостиной от Максима к шкафу, а тут еще раздался дверной звонок. Еще дочка замерла возле ворона, гладила птицу по голове, кормила ее печеньками и со злорадством косилась на лежащего на полу мужчину. «Кушай, мой хороший», — приговорила девочка. «Интересно, а мне можно будет купить себе почтовую сову? Ну, или ворона?» «Да, лучше ворона. Ты такой красивый и хороший, теплый. Уйди из-под ног», — рявкнула я на дочку. «Бука», — надулась она. «Пойду, открою дверь». Девочка взяла на руки ворона, прижала к груди и пошла в коридор. Я хотела сказать ей, чтобы никому не открывала двери, но тут на полу Максим, а еще осознала, что зря накричала на ребенка, из рук все валится. «Кто там?» – послышался голос дочери от входной двери. Ответа я не услышала, но тут же раздался звук отпираемого замка. «Папка!» – раздался в коридоре радостный визг, исходящий от Маши. Глава 45. Сергей Блохин. Планета Земля, город Волгоград. Удивительно, но план прошел, словно по маслу. Думал, что все пойдет, как всегда, псу под хвост. На этот случай имелась страховка в виде еще нескольких вариантов действия, но радует, что она не понадобилась. Как обезвредить опасного профессионального наемника? Имея ресурсы какой-либо силовой структуры, это довольно просто. Достаточно застать оборотня врасплох, навалиться толпой, скрутить, вколоть снотворное, заковать в наручники и на этом все. Если напасть неожиданно, то любого можно скрутить, будь он хоть оборотнем, хоть вампиром, хоть драным ящероидом. Но я один, плюс на улицу оборотень не выбирался. Профессионалы мыслят шаблонно, им вбивают в голову самые распространенные ситуации, как во время них надо действовать. Да, они в своем деле будут хороши, но другой профессионал может просчитать действия коллеги. Эта схема работает в обе стороны, поэтому профессиональный агент готов отразить действия коллег. Другое дело любители, они действуют так, что не всегда возможно просчитать логику и предсказать, что будет дальше. На этом я и построил план по обезвреживанию оборотня. Агент мог бы ожидать дроидов, стреляющих лучами станера, неожиданного нападения на улице, снайпера в соседнем здании и многого другого. Но он никак не мог ожидать прилета почтовой птицы, которая принесет маленькой девочке письмо о поступлении в школу магии. Мое с любовью испеченное печенье было напичкано ударной дозой алхимии, которую способен определить лишь маг или специальное оборудование. Первым оборотень не был, второго у него не имелось. Птичка была обработана ментально. Изначально хотел вживить в нее чип и управлять, словно биороботом, но оборотень мог бы обнаружить чип при помощи своего коммуникатора, что его явно насторожило бы. Пришлось напрягаться и разбираться с вороньим ментальным алфавитом. Благо, что мозг животных устроен намного проще мозга разумных существ, заложить туда программы действий оказалось мне по силам. Правда, в процессе пострадало несколько ворон, но я в Гринпис не состою, так что слезы по ним лить не буду. Магима для приема детьми зелий вновь показала свою непревзойденную эффективность в деле доставки алхимии в организм вражеских интервентов. А вот нечего спать с женой мага, специализирующегося на целительстве и поварском искусстве. Вот поменяю рот и задницу кое-кому, и приготовлю навоз в кляре с эффектом героина, чтобы он и товарищ подсел на данный деликатес и больше без него не мог жить, будет знать, куда можно пихать свою колбаску, а куда не стоит. Стоило оборотню съесть особое печенье и вырубиться, как я телепортировался на лестничную площадку перед квартирой. Места для телепортации были вычислены заранее. Я мог по желанию переместиться в любую точку квартиры, если что-то пойдет не так, либо в подъезд, чтобы не шокировать родных своим чересчур внезапным появлением. После нажатия на дверной звонок, дверь в квартиру открыла дочка. Маша за полтора года подросла. На ней были надеты хлопковые серые брюки и синяя футболка с принтом Спанч Боба. Левой рукой девочка прижимала к груди ворона-почтальона. Птица довольно жмурилась, получая непередаваемое удовольствие от съеденного печенья, которое из-за действия снотворного и антидота, который был введен в организм почтальона, оказывает наркотический эффект, схожий с действием сыворотки правды. Ворон был заторможенным и осоловелым, отпусти его сейчас, и он не то что летать, ходить не сможет. Подобный эффект был задуман специально, чтобы после принятия оборотнем антидота тот не стал активным и сразу был готов отвечать на вопросы, которых у меня накопилось порядочно. Дочка сразу узнала меня, она тут же с криком: «Папка!» кинулась мне на шею, вцепившись в нее мертвой хваткой правой рукой. При этом другой рукой она продолжала удерживать ворона. Я подхватил дочку левой рукой, чтобы она не упала. Девочка не желала возвращаться на пол и покидать моих объятий. «Папа, я знала, что ты вернешься», — радостно произнесла девочка. «Хей, привет, принцесса. Какой большой ты выросла. Надеюсь, ты не обидишься на мою шутку с письмом, якобы из школы магии. Так это ты мне послал это письмо?» Удивленно с легкими нотками обиды вопросила Маша. «А я думала, что действительно поеду учиться в школу магии. Я же научилась тому заклинанию, которое ты мне показывал. Хочешь, покажу. Немного позже похвалишься». Я направился в комнату, в которой лежал оборотень. В комнате столбом замерла бледная Наташа. Она смотрела на меня, словно на восставшего из могилы мертвеца, явно не веря в происходящее. На полу лежал мой клиент, супруга стояла возле него, зажимая в руках закрытую баночку с нашатырем. Она разжала руку, пузырек выпал и с глухим звуком приземлился на ковер. «А можно я оставлю себе ворона?» – спросила дочка. «Конечно», – тепло улыбнувшись, я потрепал девочку по голове свободной рукой. «Заберем его с собой, вживим в голову чип-суперкомпьютер и сделаем птицу очень умной. Будет круче волшебной почтовой совы. Ура!» – обрадовалась Маша. «А насчет школы магии не расстраивайся. Я сам тебя научу заклинаниям и многому другому лучше, чем во всяких Хогвартсах. Если захочешь, то через несколько лет можно будет поступить в эльфийскую магическую академию». «Ух ты, эльфийскую. Правда?» – с надеждой спросила Маша. «Правда, правда», – покивал я. «Ты где ворону нашел?» – вдруг неожиданно у меня спросила Наташа. «На помойке поймал». «Что о?» – возмущенно протянула супруга. «А если она заразная?» «Ничего подобного. Здоровее птицы на земле не отыскать, я лично ею занимался». «Сережа, это и правда ты?» — недоверчиво с надеждой спросила Наташа, все еще стоя на месте, будто приросла к ковру. «Конечно я, кто же еще?» «Ты сильно похудел», — заметила супруга, после чего покосилась на тело оборотня. «Ага, секс-рабство стройнит», — согласно киваю. «Дорогая моя принцесса, пожалуйста, отойди от оборотня». «Оборотня?» — непонимающе вопросила супруга. «Да-да, инопланетного оборотня, который лежит в этой комнате», — киваю в сторону мужчины. «Почему это мама принцесса?» — возмутилась Маша. «Ты же меня назвал принцессой. Дочка, вы с мамой обе принцессы, а почему, это вам надо у бабушки спросить. Сергей, я понимаю, что это выглядит странно, но я думала, что ты погиб, поэтому Максим...» — замялась Наташа. «Зачем ты так, он же без сознания. И вообще, где тебя носило?» Последняя фраза была вопрошена с гневом, а руки супруга уперла в бока. «Дорогая, я не шучу. Этот тип, которого ты называешь Максимом, на самом деле оборотень-инопланетянин. Его послали, чтобы похитить вас и захватить власть в инопланетном секторе, потому что твоя мама является принцессой сектора Малаков. Ее в юности привезли на эту планету, чтобы избавиться от претендентки на трон. Вы с Машей тоже принцессы. Не веришь мне? Спроси у мамы. Ты многого о ней не знаешь. Что за бред ты несешь?» Наташа посмотрела на меня с подозрением и опаской, будто на психопата. «Отпусти дочку. Машенька, иди ко мне». «Неа», — нагло заявила Маша, вцепляясь в меня еще крепче. «Ты плохая, а папа хороший. Я знала, что дядя Максим плохой, а ты мне не верила. И вообще, принцесс положено носить на руках». «Наташа, понятно, что ты мне не веришь, но я говорю правду. Во время поездки из Германии в Бельгию меня вместе с другими пассажирами автобуса похитили инопланетяне. Они продали нас в рабство, но мне удалось сбежать. Так я узнал о Содружестве. Это объединение десятков тысяч планет с разумным населением. В Содружестве проживают люди, эльфы, вампиры, оборотни, вейла, орки, гоблины, ящероиды и многие другие разумные и еще больше неразумных видов животных. Наша планета по меркам Содружества является жуткой дырой с недостаточным уровнем развития». «Круто», — восхищенно произнесла дочка. «Пап, а как ты прилетел обратно?» «Угнал у эльфов космический корабль». «Вау, да ты круче Дамблдора», — с восторгом выдала Маша. «А у тебя есть волшебная палочка?» «Нет, милая, настоящему магу не нужны никакие палки. Наташа же, в отличие от дочери, мне явно не верила и на полном серьезе считала, что я свихнулся». Я опустил Машу на пол. «Доченька, постой пока, мне надо обезвредить оборотня. Не подходи к нему», — преградила путь к телу мужчины супруга. «Сергей, не надо». «Что не надо?» «Не понял я. Ты хочешь умереть, когда он начнется? Ладно, Наташа, я пойму, если ты хочешь совершить суицид, но дочку в обиду не дам. Уйди с дороги. Я отодвинул супругу, которая сопротивлялась, после чего снял с руки оборотня браслет. Затем стал его обыскивать. Процессу активно мешала Наташа, которая пыталась оттащить меня от мужчины, но у нее по понятным причинам это не получалось. Все же обычная тренированная девушка ничего не может противопоставить моей сверхчеловеческой силе. Сзади из-за пояса мужчины я достал станер, после чего распрямился. Наташа прекратила свои дергания. Честно говоря, не понимаю, с какого перепуга супруга защищает эту тварь, тем более делает это на глазах дочери. Наташа, прекрати. Какой пример ты подаешь ребенку? Мало того, что переехала к оборотню, повелась на лапшу Джеймса Бонда галактического разлива, еще и мне мешаешь разоружить его. Сергей, ты сошел с ума, заявила супруга. Я поняла, почему тебя не было. Признайся, тебя поместили в сумасшедший дом, да, фуф, как с тобой тяжело. Зачем тебе эта игрушка? Кивнула супруга на станер. Игрушка, да. Я направил станер на стену, переключил на боевой режим и выстрелил. Вспышка, шипение, и в стене появилось сквозное проплавленное отверстие, в которое можно просунуть два пальца. Хорошая игрушка, правда? С сарказмом вопрошаю у враз побледневшей супруги. Наташа с недоверием смотрела на продырявленную стену. Она распахивала рот, напоминая в этот момент рыбу, выброшенную на берег, но ничего не могла сказать. Ух ты, бластер! Восторженно протянула Маша. Пап, дашь пострелять? Без проблем. Только это не бластер, а станер. Бластер стреляет плазменными или лазерными зарядами, а станер энергетическими пучками широкого спектра действия от парализации до сжигания материи. Переключаю на режим стрельбы парализующими зарядами и протягиваю станер ребенку. Птица тут же была позабыта и отпущена на пол. Осоловевший ворон завалился на бок и улегся на ковер. Маша с горящими восторгом глазами ухватилась за рукоять оружия. В обычных условиях я бы не стал давать ребенку в руки боевое оружие, но в данной ситуации шоковая терапия жизненно необходима. Думаю, это быстрее всяких слов приведет Наташу в чувство. «Ты что творишь?» – гневно завопила на меня Наташа. «Ты зачем даешь ребенку в руки оружие?» «Мадам, погодите, вы только что утверждали, что это игрушка, а теперь вдруг это стало оружием. Вы путаетесь в своих показаниях. Наташа, либо я сумасшедший, и это игрушка, либо я говорю правду, и это станер производства Содружества, принадлежащий одному из опаснейших существ в галактике, оборотню. Сергей, я верю тебе», всхлипнув, произнесла супруга. «Верю. Только забери у Маши пистолет». А Маша в этот момент направила станер на ту же стену и с самозабвением целилась. Услышав, что у нее хотят отобрать инопланетный пистолет, она покрепче за него ухватилась. Покосившись на нас, девочка поняла, что игрушку вот-вот отберут, поэтому нажала на спусковой крючок. Раздалось едва слышное шипение, энергетический сгусток выстрела попал в стену, не причинив той никакого вреда. «А чего оно так?» – удивленно протянула Маша, не обнаружив повреждений. «Это режим стрельбы специально для маленьких девочек, парализующий», – усмехнулся я. «Принцесса, отдай папе оружие, поиграй лучше с вороном». «На», с довольным видом Мария передала мне станер, видимо, удовлетворившись тем, что хотя бы разок постреляла. Я заковал оборотню руки и ноги наручниками, ввел ему антидот. Парень зашевелился, открыл глаза, зрачки были расширены, на лице блуждала безумная улыбка. В общем, как и рассчитывалось, оборотень был под кайфом. В дополнение к этому его мышцы были ватными. Даже сумея он как-то освободиться от наручников, то даже Маша сумеет повалить с ног этого реально грозного противника. Но на одну модифицированную сыворотку правды я не полагался, поэтому простимулировал пациента магимой. Схема была уже отработана при допросе Вишеса, так что в ее надежности сомневаться не приходилось. Хорошо, что Наташа больше не лезла под руку, но она недоверчиво наблюдала за моими манипуляциями. «Что ты делаешь?» Не выдержав, вопросила она. «Вероятно, накачивает меня каким-то вариантом сыворотки правды», вместо меня ответил оборотень, которому после стимуляции мозга очень сильно хотелось говорить и отвечать на вопросы. «Скорее всего, какой-то алхимический аналог, который можно достать в секторе эльфов или в секторе магов, поскольку у меня в организм вживлены имплантаты, которые блокируют различные яды и химические варианты сыворотки правды. Это правда? Спросила у меня Наташа. Да, киваю. А ничего, что дочка смотрит, как ты допрашиваешь человека? Возмутилась Наташа, вдруг вспомнив о том, что в комнате находится ребенок. Маша же в этот момент пристроилась у двери, ведущей в коридор, и с интересом следила за нами. «Мама, я буду вести себя тихо и никому не помешаю, правда?» – шепотом произнесла дочка. «Пусть. Маша уже почти взрослая. К тому же ей, как будущей правительнице, необходимо многое знать, а не то может попасть, как твоя мама. Одна, где-то среди варваров, сжигающих углеводороды, ни космического корабля, ни галанета, ни даже завалящей медицинской капсулы. И вообще, это не человек, а оборотень». «Да, я оборотень», признался мужчина, на которого сыворотка подействовала еще сильнее. Его распирало от желания поделиться со всеми тайнами. «А еще я наемник. Между прочим, не простой, а элитный наемник. Не зря же граф Малзета заметил меня и приблизил к себе. Простому наемнику не поручит столь щекотливую миссию, как соблазнение молокской принцессы. Как тебя зовут?» Решил я начать допрос со стандартного ответа, хотя клиент и так разговорился, но правдивость ответов так проще проверять. «Меня зовут Максимус, я родился в секторе молока на планете ЗВ», начал отвечать оборотень. «Зачем соблазнять эту принцессу, и кто она такая?» Нахмурив брови, перебила оборотня Наташа. Граф Малзета перед тем, как приказать убить герцога Малокского, выяснил у него, что тот избавился от племянницы, принцессы Сильвии, спровадив ее в один конец нелегального туристического полета на отдаленную дикую планету, разливался соловьем-оборотень. На эту планету он предложил мне стать королем сектора молоков, для чего надо было соблазнить принцессу Сильвию. Но ваша мама мне не понравилась, поскольку старовато для такого прекрасного, молодого оборотня в самом расцвете сил, как я. Поэтому я решил вместо этого соблазнить ее дочку, Наташу. Все равно генетическая экспертиза покажет, что она имеет право претендовать на трон. На крайний случай еще оставалась внучка Маша, но там проблема в... Она же ребенок. Гневно воскликнула Наташа. Супруга уже не смотрела сочувственно на своего любовника. Она готова была его убить на месте. Это не важно, есть сектора, где ее возраст не помеха для женитьбы, а малолетке задурить голову проще простого, продолжил копать в себе могилу оборотень. Проблема в том, что она полуэльф и маг. Эльфы могут поднять бучу или того хуже, тихонько укоротят меня на голову и посадят на трон своего эльфа, таким образом, аннексируют сектор молоков. Острые уши у девушки являются достаточным основанием для подобной бескровной аннексии, поэтому я планировал организовать для девочки несчастный случай, чтобы избавиться от лишнего балласта, способного поставить крест на моей королевской карьере. Я же говорила, что он плохой. Донесся до нас с супругой радостный девичий голосок. Повернувшись, я обнаружил широко улыбающуюся дочку. «Убью, скотина!» Гневно завопила Наташа и кинулась к оборотню. Супруга начала яростно избивать лежащего на полу Максимуса. Она с непередаваемым энтузиазмом лупила его ногами. «Хек!» Удар прямой стопой по лицу. «Получай, скотина!» Прыжок и удар локтем по печени. У Наташи так круто получилось, прямо как в постановочном американском рестлинге. На. Ноги так и мелькали, раз за разом впечатывались в туловище оборотня. На, гад. Ох, ты, божечки. Я на это не хочу смотреть. Нет, оборотня я и так не думал оставлять в живых, но с прыжка приземлиться двумя ногами на яйца. Зачем издеваться над будущим трупом? Женщины такие жестокие. Я приблизился к дочери, отдалившись от одурманенной парочки. Только оборотень был под алхимией, а у супруги просто сорвало крышу. «Папа, ты не остановишь маму?» Громким шепотом спросила у меня дочка. У дочки на руках снова оказался обдолбанный ворон. Похоже, Маша подняла птицу с ковра, пока мы были увлечены допросом. Ничего страшного в этом не было, ведь птица действительно здоровая и чистая, к тому же ментально обработанная. Пусть дитя радуется новому питомцу. «Нет, Машуль, пусть мама развлекается. Запомни, дочка, никогда не влезай в женские разборки. Девушки во время драки становятся как берсерки, им все равно на кого кидаться, так что при попытке оттащить от добычи достанется всем, кто вмешается. Мама скоро устанет и успокоится». «Понятно», — многозначительно протянула дочка, поглаживая ворона. А я, правда, принцесса, конечно. Разве я бы стал тебе врать? Но ты говорил, что Дед Мороз существует. Обвиняющим тоном произнесла девочка. А что, разве нет? Нет, ответила Маша. Ужас, ты мне такие новости говоришь, что даже не знаю, как на них реагировать. Эльфы с оборотнями существуют, а Дед Мороза нет. Как же так? Куда катится этот мир? Маша задумалась. Может, он действительно существует?